Глава 5.1. Лера. «Ну и?» Появившись на кухне сразу после ухода Богдана, приступила к допросу Анька. «Что?» — отозвалась я рассеянно и, заметив ее сканирующий взгляд, проворчала. «Ты типа не в курсе, как он тут оказался и зачем приехал? Я должна была перед его носом дверь захлопнуть?» Открывая холодильник, поинтересовалась подруга и, выудив два йогурта и бананы, фыркнула. «У меня будто забот мало в отношениях вашей троицы разбираться». «Троицы? А разве нет?» Поставив передо мной йогурт, хмыкнула она. «Стоит вам поссориться, Архипов тут как тут, прямо мать Тереза, ну или отец». «Так сильно мы еще не ссорились», вздохнув, потянулась за ложечкой и грустно добавила. «Кто ж знал, что все так кончится?» «Чё-то мне кажется, ты его простишь», снимая с банана кожуру, поделилась Анька. «Мне на работу пора», — меняя тему, поморщилась я и, выбросив недоеденный йогурт в мусорку, вышла из кухни. Захватила из ванной постиранный комплект белья, которым планировала вчера удивить мужа, и, переодевшись, завязала волосы в хвост. Подхватила сумку со сменной одеждой и, вызвав такси, вернулась в кухню. «Может, отгул возьмешь?» — окинув меня скептическим взглядом, намекнула Анька. «Почему не накрасилась? Бледная, как не знаю кто». «Не могу», — проигнорировав последний вопрос, покачала головой. «Надо зарабатывать на съем жилья. К родителям не могу». «Живи сколько надо», — решительно предложила она. «Спасибо, что приютила, но тебе тут и так тесно». «Да, не хоромы, как у вас», — обиженно проворчала подруга. «Да я не это имела в виду», — поспешила оправдаться. «Я сниму квартиру, как только получу зарплату, а чтобы еще и на жизнь хватало, наберу побольше учеников. Просто не хочу тебя стеснять». «Учеников, говоришь?» Вздернув бровь, переспросила она. «Ты же на стажировку собралась. А что потом? На что ты свою школу открывать планируешь, если разведешься?» «Родители помогут», — не совсем уверенно ответила я и, получив уведомление о приехавшем такси, отмахнулась. «Решу позже. Все, мне пора. До вечера». «Ключи не забудь», — уже вдогонку крикнула Анька. Пока ехала до работы, включила мобильник. Пролистав журнал звонков и сообщений, ужаснулась. Богдан превзошел сам себя. Даже до голосовых снизошел. Читать и слушать, что он прислал, не решилась. Просто не смогла. Быстро пролистав простыни сообщений, свернула мессенджер и, поставив мобилу на беззвучный режим, зашвырнула в сумку. Разговаривать нужно было лично, а принимать решения в спокойном состоянии. А ни к тому, ни к другому, готовой я себя не ощущала. В сложившейся ситуации стажировка представлялась идеальным вариантом побега от катастрофы. Зайдя в здание фитнес-центра, поспешила к своей каморке, но по дороге меня перехватил Артур. Заметив меня издалека, замер, окинул долгим внимательным взглядом и, нахмурившись, демонстративно вздохнул. «Привет!» — приблизившись, поприветствовал босс и, улыбнувшись, намекнул. «Вижу, годовщина удалась. Ты какая-то измученная и даже без привычного макияжа». «Я еду на стажировку», — сдержанно улыбнулась в ответ, мастерски избежав обсуждений годовщины. «Ну неужели?» — расплылся в улыбке Артур и, поиграв бровями, проурчал. «Чувствую, тебе пришлось заслужить согласие мужа». «Мы разводимся», — закатив глаза, выпалила я, понимая, что рано или поздно босс все равно об этом узнает. А терпеть его подколки моральных сил у меня не осталось. «Доконал все-таки!» Почему-то обрадовался Артур и, помявшись, сообщил. «Ну ничего, Лера, я тебе не дам заскучать!» «В смысле?» От неожиданности даже затормозила и, повернувшись к нему, вздернула брови. «В смысле, я еду с тобой?» Расплылся в улыбке этот провокатор и, не дав мне даже ответить, выпалил. «Мы это позже обсудим, а сейчас я побежал!» «Надо отправить документы, забронировать билеты и вообще, дело не в проворот. Удачного дня тебе, Лерочка!» Проводив умчавшегося босса растерянным взглядом, пожала плечами и отправилась переодеваться. Телефон намеренно оставила в раздевалке и, переговорив с админом, взяла все возможные группы на сегодняшний день и даже вызвалась заменить заболевшую коллегу. Тренировки следовали одна за другой, а вместо обеда я просто перехватила бутерброд и выпила чай. К вечеру еле стояла на ногах, но усталость была приятной. К тому же нагрузка немного отвлекла от мрачных мыслей. Анька предупреждала, что вечером будет загружена на работе, поэтому домой, вернее, к ней домой, возвращаться я не спешила. Ключи она дала заранее, но перспектива остаться одной меня откровенно пугала. Я боялась, что опять наревусь, сорвусь и либо отвечу на очередной звонок мужа, которых за день значительно прибавилось, либо позвоню ему сама. А этого пока допустить я не могла. Не потому что трусила, а потому что... Да, я трусила! Боялась, что мы разругаемся окончательно, или я опять поддамся его давлению и вернусь. Именно вернусь, а не прощу. А простить не могла, да и не хотела. Даже оправдания искать не пыталась. Страх, что повторю судьбу родителей, удерживал от подобных поблажек. Долго сидела в тренерской, просматривая график на ближайший месяц. Переставляла смены, чтобы максимально заполнить ближайшие дни. Так как Артур пока не назвал точных дат поездки, от индивидуальных уроков временно решила отказаться. Не хотела подводить клиентов и оставлять их на долгие 3 месяца. Отложив расписание, направилась к администратору, чтобы сразу же сообщить о своем решении. В вечернее время у стойки администратора, как всегда, было многолюдно, и, зайдя в зону ресепшн, я примостилась на стуле, терпеливо ожидая, когда коллега освободится. «О, Лера, привет!» Обернувшись, улыбнулась Лена и, передав ключи очередному клиенту, добавила. «Хорошо, что ты еще не ушла». «Да, я кое-что сказать хотела». Начала я, но, спохватившись, уточнила. «А почему хорошо, что не ушла? Меня Артур искал?» «Нет, он уже уехал», — отмахнулась Лена и, освободившись, сообщила. «Минут 10 назад индивидуалку оплатили по стрипу и пилону. Клиентка тебя выбрала». «Лен, я как раз поэтому и пришла», — замялась я и, закусив губу, пояснила. «Временно отменяю индивидуалки. Прости, что не предупредила». «Ой, а почему?» — округлив глаза, поинтересовалась девушка. «Скоро на стажировку», — развела я руками. «Так что сама понимаешь». «Но она потребовала именно тебя», — виновато протянула Лена и, состроив жалобную моську, попросила. «Сходи хоть на первое, а потом я ей замену предложу». «Лен, ну, пожалуйста», — пролепетала девушка, сложив ладошки в умоляющем жесте, прохныкала. «Я как представлю, что ей объяснять придется». «А что, Мегера?» — хмыкнув, уточнила я. «Ну, не то чтобы», — смутилась Лена и, подумав, добавила. «Просто фифа какая-то, расфуфыренная вся, духами за километр благоухает и маникюр убойный. Явно какого-нибудь крутого мужика жена или подружка». «А вдруг откажется от замены», — предположила я. «Не думаю, что больше 3 занятий посетит», — фыркнула девушка и, кивнув на компьютер, сообщила. «Она только одно пока оплатила». «Ну ладно», — уговорила. Протяжно выдохнула я и, встав, направилась к нужному залу. Честно говоря, дополнительные деньги сейчас были бы кстати. В итоге, понадеявшись, что до отъезда вопрос с новой клиенткой решить вполне успею, я распахнула дверь и, нацепив на лицо приветливую улыбку, зашла внутрь. «Добрый день, меня зовут Лера. Рада, что вы...» — заученным текстом начала я, но, увидев, кто именно пришел ко мне на занятие, прорычала. «Что ты здесь делаешь?» «Здравствуй, Лера!» — промурлыкала Альбина, демонстративно изучая свой маникюр и, окинув меня брезгливым взглядом, пояснила. «Поговорить надо!»